Глава 11. «И чего вы добились?» Маркиз насмешливо посмотрел на Кристин, которая наблюдала за Астрид и Сесиль, стоя у окна. «Не вижу, чтобы хоть что-то сдвинулось с мертвой точки». «Слишком мало времени прошло», — Кристин одарила его недовольным взглядом. «Или ты думал, что Эрлинг потащит ее в постель в первую встречу?» «Он и хотел», — хохотнул Маркиз. «Забыла, как он волочился за ней на ярмарке». «Потомка нашего герцога интересует в женщинах только одно, и это точно не женитьба». «Значит, мы должны стараться лучше». Кристин посмотрела по сторонам и крикнула. «Тоби, где тебя носит маленький непоседа?» «Я здесь». Мальчишка показался из-за шторы и широко улыбнулся. «Что?» «Он еще и спрашивает». Маркиза поманила его пальцем, и когда он приблизился, спросила. «Что ты сделал для того, чтобы убрать с нашего пути Эмму Андерсон?» «Пока ничего», — ответил он, но его глазки хитро блеснули. «Это случится в лесу, когда они отправятся собирать грибы». «Я тебя прошу, Тоби, не подведи». Кристин потрепала мальчишку по густой шапке волос. «Это очень важно для всех нас». «Я все сделаю как надо, ваша светлость». Он снова исчез за шторой, а Харальд захохотал. «Ничего у вас не получится. Это глупости и пустые надежды». «Может, пари?» Маркиза так резко повернулась, что ее юбки вихрем закружились вокруг ног. «А, Харальд?» «Я согласен», — Маркиз прищурился, наблюдая за женой. «И какие твои требования?» «Если пари выиграю я, ты укажешь Астрид на то место, где спрятан твой клад». Кристин довольно улыбнулась, а Харальд возмущенно завопил, сжимая кулаки. «Нет, это мой клад, мой!» «Зачем он тебе нужен, старый негодник?» Тяжело вздохнула Маркиза. «Ты мертв. «Я не старый!» — буркнул он, отворачиваясь от супруги. «Меня казнили в расцвете лет!» «О, да, прости!» — воскликнула Кристин. «Ты не стар. Ты древний, как башмак первого викинга!» «Ладно!» — прошипел Харальд, медленно поворачиваясь к ней. «Но если выиграю я, эта женщина никогда не выйдет замуж и навсегда останется одинокой. Запертая в этом доме вместе с нами, она станет пугалом для всех остальных людей». «Ты жестокий», — прошептала Маркиза с тоской, глядя на него. «А когда-то я любила тебя». «Что, сдалась?» — он гордо вскинул подбородок. «Знаешь ведь, что не выиграешь пари». «Я принимаю этот вызов», — холодно произнесла Кристин. «И поверь, ты вытрясешь все до последней монеты из своего проклятого тайника». «Матерь Божья!» — протянул герцог, до этих пор молча сидевший в кресле у холодного жерла камина. «Вот это страсти!» «Заткнись, Эйрик!» — в один голос рявкнули Харальд и Кристин, прожигая друг друга гневными взглядами. Герцог поднял руки в капитулирующем жесте и отвернулся. Похоже, наслаждаться своей свободой в ближайшем будущем мне не светило, и стоило только с головой погрузиться в какое-нибудь занятие, обязательно кого-нибудь несло в мой дом. Я, конечно, была рада гостям, но Тильду и Валентина мне видеть точно не хотелось. Они явились через несколько дней после визита Сесиль, и, услышав голос бывшей свекрови, я с раздражением оторвалась от шитья. Не дожидаясь, когда меня позовут, я отправилась встречать дорогих родственников, ломая голову, для чего я им понадобилась. Тильда и новоиспеченный граф разглядывали мой шикарный мрачный холл, и я мысленно поблагодарила тетушку Ланжину, что она не провела их в гостиную. Пусть знают свое место. «Добрый день», — громко произнесла я и медленно спустилась вниз, отсчитывая каждую ступеньку. «Неожиданный визит». «Верх неприличие держать гостей в холле», — сквозь зубы процедила Тильда, окинув меня любопытным взглядом. «Тем более его сиятельство». Его сиятельство с раскрасневшимся и лоснящимся лицом задрал свой трясущийся подбородочек, и я поняла, что Валентин полностью вжился в роль графа. Он заносчиво пыжился, хмурил брови и, наконец, сказал. «Матушка права, это невежливо. Тем более вы находитесь в доме, который принадлежит нашей семье». «Принадлежал», — поправила я его. «Этот дом принадлежал вашей семье, а теперь он принадлежит мне. Ваш брат и мой покойный супруг дал это четко понять в своем завещании. Я могу узнать причину вашего визита?» «Конечно», — на лице Тильды появилась ехидная ухмылка. «Это касается вашего отца. Я уведомлена, что он был у вас и уехал отсюда со скандалом». Видимо, он сам и уведомил ее об этом, ибо вряд ли кто-то из домашних бегал к Тильде докладывать обо всем происходящем. «И что же такого с ним произошло, раз вы решили лично явиться сюда?» — поинтересовалась я, догадываясь, что эта парочка принесла какую-то дурную новость, желая насладиться произведенным эффектом. «Да?» — Тильда важно кивнула головой. «Мы с графом, как порядочные люди, решили сами уведомить вас, что дом вашего отца переходит во владение его сиятельства. Пришла пора платить по счетам. Барон слишком много задолжал нашей семье, и так как вы отказались остаться ее частью, граф принял решение вернуть свои деньги хотя бы таким способом. Что еще можно взять с нищего игрока?» «Это все?» Я не сводила с нее ледяного взгляда, и бывшая свекровь занервничала. «Вы больше ничего не хотите мне сообщить?» «Нет», — она попыталась напустить на себя важности. «Но его сиятельство, возможно, захочет что-то сказать». «Да», — Валентин нервным жестом поправил воротник. «Я в последний раз предлагаю вам стать моей женой. Хорошо подумайте, прежде чем отвечать». «Прощайте, ваше сиятельство». Я подошла к дверям и распахнула их. «Не стану лгать, что было приятно видеть вас». Тильда что-то прошипела, как разъяренная кошка, и промчалась мимо, чуть не сбив меня с ног. А Валентин посеменил за ней, не поднимая взгляда. «Да что же вы прицепились ко мне?» — подумала я, направляясь на кухню к тетушке Ланжини. «Какое-то маниакальное желание делать гадости своей бывшей невестке. Или здесь тоже кроется какая-то тайна?» «Вы уж извините меня, графинюшка». Тетушка Ланжина была вне себя от злости, стоя возле стола, посыпанного мукой, и уперев в бока полные руки. «Но я подслушала весь разговор. Это что ж они творят, а? Нужен им этот дом. Там крыша как решето, по комнатам сквозняки гуляют и крысы хозяйничают». Очень странно. Барон был хорошо одет, даже слишком, для нищего игрока, а дом в таком упадке. Хотя такие люди всегда следили за своим внешним видом, потому что вращались в кругу богатых игроков, и вряд ли отца Астрид пустили бы в клуб, если бы он выглядел как нищий. Одна лишь видимость достатка. «Мне стоит забрать его», — неожиданно даже для самой себя сказала я, и тетушка Ланжина медленно опустилась на стул. «Нет, ваше сиятельство, он превратит вашу жизнь в ад. Только не это». «Ты предлагаешь оставить его на улице?» Вздохнула я, не понимая, как буду решать эту проблему. «Каким бы барон ни был, это не отменяет того, что он мой отец». «Вы, конечно, правы, только он ведь не угомонится», — тетушка Ланжина покачала головой. «С этим-то что делать?» «Прятать деньги и драгоценности, отобрать у него вещи и заставить заняться делом», — ответила я, даже примерно не представляя, как это воплотить в жизнь. «Наверное, это жестоко, но других вариантов я не вижу. В конце концов, есть же какие-то трудовые центры для зависимых, вернее, были в том прошлом мире». «Где же вы станете искать его?» Тетушка Ланжина снова взялась за тесто и принялась месить его с особым рвением. «Поверь, скоро он сам постучит в нашу дверь». Я была в этом уверена на все 100%. Снова придется слушать угрозы, а потом жалобы и мольбы, которые закончатся обвинениями и злостью. У осени всегда был свой особенный аромат, а сказочный лес просто изобиловал ими. В воздухе витали запахи грибов и последних осенних цветов, горьковатые и печальные, от которых сладко щемило сердце. Погода стояла замечательная, и по голубому небу плыли похожие на вату белоснежные облака, подгоняемые легким ветерком. Было прохладно, но я чувствовала себя достаточно комфортно в платье из мягкой шерсти. Вся наша компания собралась на опушке леса, и баронесса Андерсон с радостным лицом достала из своей корзинки бархатный мешочек и весело объявила. «В этот раз правила меняются. Сейчас дамы выберут себе спутника и вместе с ним станут собирать грибы. Пара, которая соберет больше всего, получит право сыграть главные роли в рождественской сценке. Итак, Кто же у нас будет Марией и Иосифом?» Она обвела всех выразительным взглядом, а мы с Сесиль переглянулись, скрывая улыбки. «Я специально не стану собирать их», — шепнула мне девушка, приблизившись почти вплотную. «И с удовольствием отдам первенство Эмми или Монике». Я тоже была такого мнения, абсолютно не желая участвовать в каких-то сценках. Даже в школьном театре я всегда играла либо пенёк в сказочном лесу, либо снежинку в короне из битых ёлочных игрушек. У меня было платье из марли с кучей подъюбников, и я помнила, как мама добавляла в кипящую воду разведённый крахмал, затем выключала огонь и окунала туда марлю, потом отжимала и расстилала для высыхания. После того, как она становилась жёсткой, мама гладила её через другую ткань, и из этого получалась замечательная юбка. В общем, театр привлекал меня только в качестве зрителя. Как и обещала Ханна, к нам присоединились отец Матсон, генерал Карл Морг и её кузен Томас Паулсон с супругой Норой и двумя сыновьями-подростками. Пастор был молодым человеком невысокого роста, с плотной фигурой и круглым лицом, на котором странно смотрелся орлиный нос с широкими ноздрями. Спокойный и немного флегматичный, он стоял немного в стороне и, казалось, витал в облаках. Генерал имел шикарную выправку, громогласный, командный голос и седоватые виски. Его внимательный взгляд периодически пробегал по нашей компании, будто перед ним стояла рота новобранцев, а не кучка людей с корзинками. Кузен баронессы был невероятно похож на свою сестру, такой же белобрысый и суетливый. Он постоянно одёргивал своих сыновей и покрикивал на молчаливую супругу. Эрлинг и Лукас сидели в раскладных креслах, которые уже успели поставить слуги, и попивали из фляжки коньяк, равнодушно наблюдая за происходящим. «Ну что, начнём?» Ханна раскрыла мешочек и быстро сказала. «Давай-ка ты, Эмма, покажи всем пример». «Это смешно», — с раздражением прошептала Сесиль, наблюдая за происходящим. «Они думают, что здесь собрались глупцы. К бумажке с именем Эрлинга они прицепили какую-нибудь булавку, и Эмма непременно отправится ворошить кусты с герцогом. Ой, я имела в виду, что они станут собирать грибы». Мы снова переглянулись и рассмеялись, чем привлекли внимание Эрлинга и Лукаса. Герцог посматривал в мою сторону с таким видом, будто я ему что-то задолжала и не спешила отдавать. «Идите со своей Эммой, ворошите кусты, ваша светлость». Тем временем девушка с улыбкой засунула руку в мешочек и, на секунду замерев, выудила оттуда свёрнутую бумажку. «И чьё же имя там написано?» Чересчур наигранно поинтересовалась Ханна, и Эмма нетерпеливо развернула её. Лицо девушки вытянулось, но она тут же взяла себя в руки и с натянутой улыбкой сказала. «Генерал, мы с вами обязательно должны набрать грибов больше, чем остальные». «Там точно написано имя генерала? Дай мне взглянуть». Баронесса раздраженно выхватила бумажку из рук дочери и, прочитав написанное имя, криво улыбнулась. «Ох, вы точно наберете полные корзины. Эмма, тебе попался замечательный спутник». «Явно что-то пошло не так», — прошептала я, и Сесиль кивнула, соглашаясь. «Так и есть, они перепутали бумажки. Вот это неудача!» У Ханны даже глаз дёрнулся. Всё происходящее растеряло первоначальный задор, но семейство Андерсон не показывало вида, что их что-то расстроило, и баронесса продолжала подсовывать свой мешочек. Следующей была Моника, и ей достался отец Матсон, что не вызвало восторга ни у девушки, ни у пастора. Они стали рядом, и дочь Виконта постоянно щурилась в сторону матери, которая недовольно поджимала тонкие губы. Интересно, они тоже имели планы на какого-то конкретного человека? Если судить по наряду Моники, то да. Девушка была одета в бархатное платье канареечного цвета, и оно ей ужасно не шло, придавая лицу болезненную желтушность. Но, по-видимому, её матери казалось, что в этом платье дочь будет выделяться среди остальных. «Дорогая, прошу вас», — Ханна потрясла мешочком в сторону Сесиль. «У нас ещё остались мужчины. Например, господин судья». Сесиль вытащила первую попавшуюся бумажку и подняла её вверх. «Маркиз, вы готовы составить мне компанию?» «Ради красивой дамы я готов на всё». Лукас лениво поднялся и направился к нам. «Только, увы, в грибах я совсем не разбираюсь». Мой выбор был невелик, и, если честно, я просто молила Бога, чтобы это оказался судья. Но удача была не на моей стороне. Когда я произнесла имя герцога, Эмма бросила на меня такой взгляд, будто я увела у нее жениха прямо из-под венца. Ханне достался судья, и, похоже, ему это было совершенно безразлично. Он вооружился длинной корявой палкой и нетерпеливо постукивал ею по пеньку, поглядывая в сторону леса. «Ну что, вы готовы прогуляться со мной, ваше сиятельство?» — раздалось за моей спиной. «Не боитесь?» «Чего?» — хмыкнула я, не оборачиваясь. «Мы всего лишь идем за грибами, а не на войну». «А мне кажется, то, что происходит между нами, очень похоже на войну. Вы так не считаете?» Он произнес это с мягкой интонацией, без насмешки. «Все готовы?» — раздался голос Ханны. «Пора отправляться на тихую охоту, господа!» Все двинулись в сторону леса, а я тяжело вздохнула, представляя безрадостное времяпрепровождение. Кто вообще придумал это? Можно было просто отдохнуть на природе. «Я тоже так считаю». Рядом снова прозвучал голос Эрлинга. «Слишком деятельная натура у баронессы Андерсон. Ей некуда девать свою энергию и кучу свободного времени». «Но вы ведь можете не участвовать в этом?» Я повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Сомневаюсь, что все это доставляет вам удовольствие». «Могу, но тогда точно сойду с ума от скуки», — ответил он и добавил. «Вы ведь тоже могли отказаться». Я промолчала, остро чувствуя его близость и тяжелую энергетику, которой обладают все мужчины, имеющие стержень, определенный тип характера и темперамента. Я никогда в своей прошлой жизни не сталкивалась с подобными экземплярами. Мой муж был добродушным, простым парнем, и между ним и герцогом не было ничего общего от слова совсем. Мы молча шли по довольно широкой тропинке, и лучи солнца просвечивались сквозь янтарную и пунцовую листву, лаская лицо еще теплыми прикосновениями. Осенний лес был окутан какой-то загадкой и уже не шумел сочными листьями, а будто тихо шептал печальную сказку, понятную лишь тому, кто был готов ее услышать. Тонкая, наивная в своей прозрачности и опасная в своем оранжево-красном наряде, сказка обещала целый ворох неразгаданных тайн, туманных секретов и призрачных надежд.